Часть третья. Когда разбитые под Нарвой войска возвращались в Новгород, много солдат убежало, кто на север в раскольничьи погосты, кто на большие реки, на Дон, за Волгу, на низовье Днепра. Ушел и Федька умойся грязью, угрюмый все видавший мужик. Ему бы и так не сносить головы за убийство поручика Мирбаха. В побег сманил Андрюшку Голикова. Все-таки вместе когда-то тянули лямку на шексне. Долго ели из одного котла. Андрюшке после нарвского ужаса все равно, куда было идти. Только не опять под ружье. Ночью со стоянки они увели полковую клячу, продали ее в монастырь за 50 копеек, деньги разделили, завернули в тряпицы, пошли стороной от большой дороги, от деревни к деревне, где прося милостыню, а где и воруя. У попа со двора унесли куренка, в Осташкове у бурмистра со двора унесли узду наборную и сиделку, продали кабачику. Два раза удалось сорвать церковную кружку, но она пустая, в другой — копеечка на дне. Зиму перебились на Валдае в занесенных снегами курных избах с угоревшими от дыма ребятами, с кричащими в зыбках под вой ночного ветра младенцами. Часто Андрюшка Голиков просыпался среди ночи, садился, держа себя за голые ступни. Рядом на вонючей соломе в углу жует теленок, мужик храпит на лавке. На полу под шестком спит баба, поджав коленки. Бормочут во сне угоревшие ребята на печи. Тараканы кусают у младенца кончики пальцев и щеки. Младенец в люльке уа-уа. Неведомо, зачем родился, неведомо, зачем грызут его тараканы.